После этих слов не прошло и часа, как наткнулись на автомобильную колею, тянущуюся с северо-востока на юго-запад, сильно берущую к западу. Все сразу напряглись. Кто напустился на четвереньки, внимательно оглядывая следы. Другие тоже таращились на следы. По пригнутой траве и следам на почве было видно, что тут ни одна машина прошла. Старик несколько минут внимательно исследовал, после чего обернулся к парням. «Не сильно свежие следы», — сказал он. «Уже дня два прошло. Целая колонна шла. Машин пять, не меньше. Думаешь, по нашу душу?» — спросил Калиныч. «Не думаю. Смысл, сразу сколько гонять? Одна машина, чтобы выставить дозоры, это еще куда ни шло. Но это машины Сегригора», — не удержался от глупого вопроса Агей. «А хер его знает», — пожал плечами Хтон. «Тут северный край пустоши, он формально под Сегригором, но городов здесь нет, поэтому это кто угодно может быть. Если раболовы шарились тут, то значит и другая шваль шастать может. Не расслабляйтесь, парни, смотрите по сторонам в оба». Двинувшись дальше и тревожно поглядывая на колеи, тянущиеся вдоль их курса и понемногу уходящие влево, к югу, парни посовещались и решили немного круче взять к северу, на случай, если эти неведомые машины решат вдруг вернуться по своим следам назад. Далее, однако, ничего особенного не произошло. По-прежнему, ни следа человека, ни пыли от едущих машин. Ближе к вечеру, старик по каким-то признакам определил, что завтра погода переменится. «Облачно будет», — говорил он. «А это плохо для нас. Если наглухо солнце закроет, то идти не сможем. Тут никаких надежных ориентиров нет, сразу с пути собьемся и начнем кружить. Давайте еще круче к северу возьмем. Если там есть эта окружная дорога, то лучше ее держаться. Да и белая хворь тоже не помешает, по ней ориентироваться можно. Все лучше, чем время терять, сидя на месте». Никто не спорил, и путники повернули сильнее к северу. Ночь прошла без происшествий, а утром, как и предсказывал Хтон, на небе появились низкие облака, еще редкие, но кто знает, думал Агей, закроет все небо и попробуй тут, сориентируйся по сторонам света. Двинулись почти строго на север, так что восходящее солнце оказалось по правую руку. Через несколько часов пути наткнулись на заброшенную дорогу, идущую с северо-востока на северо-запад, и решили, что слишком сильно та отклоняется к югу, поэтому, перейдя дорогу, пошли дальше, на север. Местность изменилась. Вокруг расстилалась равнина, но теперь во множестве начали встречаться кусты, размером выше человеческого роста, да и иногда попадались редкие деревья, иные чахлые, иные довольно большие, но все какие-то скрюченные и высохшие. Почти к полудню, когда все небо уже заволокли низкие облака, путники достигли интересного места. Поперек их пути, почти строго с востока на запад, протянулся пологий склон. Тянулся он в обе стороны, насколько взгляда хватало. Впереди, к северу, местность понижалась метров на пять, и не сильно далеко, в какой-то сотне метров, виднелись заросли камыша, среди которых высились черные остатки деревьев. «Похоже на болото», — сказал Жерех, глядя туда в бинокль. «Это чего?» — недовольным голосом спросил Дабир. «И есть та самая хворь?» «Непонятно», — задумчиво ответил старик, глядя вперед в прицел своей дальнобойной винтовки. «Действительно, похоже на болото. А какая разница, солончак или болото?» — скривился здоровяк. «На солончаке ничего не растет», — спокойно пояснил Хтон. «В лучшем случае, трава до колена, да и то, не везде. А тут, гляди, сколько камыша. Нет, это какое-то болото, а хворь где-то дальше. Для нас и это неплохо», — сказал Калиныч. «Этот склон прямо на запад ведет. Пойдем вдоль него. Это неплохой ориентир», — согласился старик. «Главное, регулярно и внимательно смотреть вперед и назад, чтобы видеть, прямо этот склон тянется или сворачивает куда». Когда прошли несколько километров, впереди, прямо по курсу, обнаружился черный холм высотой метров в 20, до которого, на глаз, было километра два. «Возле него привал сделаем», — сказал старик, глядя на холм в прицел винтовки. «С него осмотримся. Он не сильно высокий, но, будем надеяться, с него видно белую хворь. К тому же, он хороший ориентир и поможет нам какое-то время». Путь до черного холма занял менее часа. Остановившись возле южной части холма, путники сложили пожитки и огляделись. Справа, на отдалении, пологий спуск вниз, в низину, где растет только низкая трава, а еще дальше, в сотне метров, видны заросли камыша. С левой же стороны, картина совсем другая. Там густо раскиданы большие, плотные кусты и кое-где торчат жалкие, высохшие деревья. Сам же холм из черной земли стоял почему-то совсем без травы, и на фоне затянутого низкими облаками серого неба смотрелся весьма зловеще. Дебир сразу улегся на землю рядом с тюками, а все остальные решили подняться на холм, дабы осмотреть окрестности. Еще только ступив на склон, старик остановился и встревоженно огляделся. «Чуете, парни?» – тихо сказал он. «Дымом тянет». Все тоже остановились. Агей сразу учуял в воздухе слабый дым, как от костра. «Осторожнее», – говорил Хтон, пригнувшись и начав подниматься по склону. «Нагибайтесь, не светитесь». Все последовали его примеру и, пригнувшись, то и дело оглядываясь по сторонам, подобрались к вершине. Старик, поднимающийся впереди всех, вдруг упал на землю. «Ложитесь», – прошипел он. Все упали рядом и поползли к нему. Подобравшись к вершине и выглянув на другую сторону холма, Агей вздрогнул. Далее, к северу от холма, метрах в 50, друг напротив друга, стояли две большие палатки из серой ткани. Рядом лежали несколько ящиков. А еще дальше, стояла машина, которая была почти такая же, как грузовики, виденные на восточном шоссе, только меньшего размера. В ней была кабина на двух человек, а за ней невысокий борт и дуги для тента. Сам тент почему-то закрывал только половину кузова, другая часть стояла открытой. Посредине этого лагеря был виден едва дымящий костерок, над которым висел то ли котелок, то ли чайник. Между палатками, вокруг костерка, кругами, ходил человек в коричневом клетчатом костюме. Вел этот мужчина себя очень странно, держась за голову руками, словно переживая о чем-то. Он то смотрел себе под ноги, то смотрел в небо, потрясая кулаками. Агей подумал даже, что этот странный господин потерял рассудок. «Что скажешь, Хтон?» – тихо спросил Калиныч. «Может это быть засадой?» «Вполне может», – откликнулся старик. «Но, странно этот хрен себя ведет. Неясно, что они хотят показать нам таким образом». «Кто они?» – испуганно выдохнул Вилен. «Те, кто организовали эту засаду. Я сам подобные штуки устраивал, но там совсем по-другому себя вели те, кто в таком лагере оставался наживкой. Но, может быть, что это и не засада. Ведь так?» – спросил жрех. «Может и так», – задумчиво сказал старик. «Но здесь холм, а это отличный ориентир и очень большая вероятность, что идущие мимо беглые рабы захотят подняться на него и осмотреться. В любом случае, если это сделали серьезные ребята, то они нас уже на подходе заметили, и теперь нет смысла убегать. Смотрите», – не удержался и тихо воскликнул Агей. Человек у костра вдруг остановился, посмотрев в сторону холма. «Замрите, парни», – прошипел Хтон. «Заметил нас?» – выдохнул Вилен. «Не знаю. Отползайте». Агей заметил, что человек в клетчатом костюме быстрым шагом направился в одну из палаток. Что дальше парень не видел, медленно отползая назад. Через пару метров, видя, что остальные остановились, парень тоже замер. Он бинокль вытащил, сказал Хтон, оставшийся наверху и наблюдающий за незнакомцем. «Но, почему-то, не смотрит на нас, а идет сюда». Старик вдруг быстро пополз назад, увлекая за собой парней. Оказавшись на другой стороне холма, он приподнялся. «Так», — быстро сказал он, — «я иду к нему. Калиныч, бери винтовку и следите за округой. Если это засада, они где-то рядом, в кустах. Слушай», — быстро сказал Калиныч, — «а если они тебя?» «Не так быстро. Если это засада, они попытаются нас успокоить, чтобы мы им в руки расслабленными попались, так что, в лоб, они действовать точно не будут». Старик поднялся на ноги, прошел через вершину холма и начал спускаться, пропав из виду. Почти сразу же до парней донеслись его слова. «Убери оружие, добрый человек, я пришел с миром». Ему неразборчиво ответил другой голос. Хтон тоже что-то сказал, но Агей уже не разобрал слова. Голоса гудели в отдалении, а затем затихли. Калиныч быстро велел жреху подняться наверх холма и следить, чем занимается Хтон с незнакомцем. Вилену велел занять позицию чуть ниже и наблюдать за кустами к югу от холма, а Агею наблюдать за пустым пространством справа и смотреть за зарослями камыша в низине. Сам же он бросился бегом назад, к вещам. Агей видел, как Дебир встревоженно поднялся при его приближении. Бывший раб подхватил дальнобойную винтовку и быстро рванул назад. Здоровяк побежал за ним следом. Подбежав и не высовываясь, Калиныч присел рядом с жрехом. «Ну, чего там, Костя?» – окликнул он его. «У костра стоят, разговаривают», – доложил тот. «Хтон нормально стоит, а тот чего-то тараторит и нервничает. Руки заламывает, как будто что-то просит. По прикидкам Агея, этот разговор длился минут 15, пока жрех не сказал: «Во, хтон идет к нам». «Один идет?» – спросил Калиныч. «Один», – кивнул жрех, отползая назад. Не прошло и минуты, как на холм поднялся старик и подошел к парням. Все вместе они спустились ниже по склону, и старый джигит сказал: «Ну, парни, я первый раз с такой херней сталкиваюсь. Слушайте, чего я узнал. Там, у него, целая эпопея. В общем, сколько-то лет назад, возможно, во время войны за пустошь, глава одного из кланов решил бежать в северные земли. Чего-то там у них случилось, и они не смогли прорваться к северным землям, и доехали до вот этого самого места, где мы сейчас стоим. С собой у них ценности были, и они запрятали их здесь, закопали. И у этого главы клана был подручный, один тип, который впоследствии добрался-таки до жилых мест на севере. Но добрался он туда, почему-то, один, без средств, как бродяга. Куда делся глава клана и остальные, неизвестно, но вроде бы, этот мужик стал единственным, кто знал об этом кладе. И он понимал, что просто так, один, он не сможет сюда снова добраться и клад вытащить. Поэтому он решил заработать денег в северных землях, найти сообщников, чтобы вернуться и забрать спрятанные ценности. При этих словах все, кроме старика, многозначительно переглянулись, сразу вспомнив про свой подводный клад, ибо этот персонаж до жути напомнил парням их самих. «Интересно», — задумчиво проговорил жрех, — «тут клад какой-то ценный, а этот тип рассказывает о нем тебе, по сути, первому встречному бродяге». «Так и есть», — усмехнулся старик. «Но, как ни странно, я его понимаю, почему он это сделал. И почему? А вот, слушай дальше. И вот этот хрен, который про клад знал, все эти годы сильно старался, но никак нужную сумму заработать не мог. В числе прочего, он как раз, больше 10 лет назад, работал на отца этого типа. Его, кстати, зовут Викрус». Хтон кивнул в сторону лагеря по другую сторону холма. «В конце концов, не так давно, этот тип из пустоши отчаялся, нашел каких-то сообщников, и они вместе пошли сюда вытаскивать клад. Еще в районе границы у них там что-то получилось, так что его изранили, а что с помощниками случилось, вообще не ясно. В общем, недавно он появился в городке, где живет отец этого Викруса. Добрался он туда весь израненный, без ног и вообще, чуть живой. Старые хозяева его пожалели, выдали там хибарку, чтобы он там тихо помер, и Викрус несколько месяцев назад его проведал, потому как во время юности у них были дружеские отношения, и этот хрен рассказывал юному Викрусу разные истории из своей нелегкой жизни. Ну, а сейчас, на пороге смерти, этот хрен, в отчаянии, рассказал нашему Викрусу о кладе, дабы тот достал его и на полученные деньги спас его, обеспечив дорогим лечением. Викрус сразу бросился к кузену, некоему Драусу, а тот привлек своего лучшего друга, по имени Аристарх, который был богаче всех них и всю эту вылазку организовал. Вот этот грузовичок, что там стоит, эта машина принадлежит отцу Аристарха. Они водителя подкупили и втянули в это дело. Сам же старик безногий, который про клад рассказал, как раз перед самым их выездом помер, но они уже знали, где искать, и поэтому все равно выехали на поиски клада. Приехали сюда они 2 дня назад. В первый день осмотрелись, и на следующий день эти Аристарх, Драусы и еще несколько подручных пошли искать клад, а наш Викрус и водитель Фома остались в лагере. Клад где-то недалеко от этого холма спрятан, всего в паре километров, и они легко должны были за полдня обернуться. Однако, к вечеру кладоискатели не вернулись. Не вернулись и утром. Викрус, разумеется, встревожился и в штаны наделал. Он какую-то большую награду пообещал водителю Фоме, и тот пошел их искать, и тоже не вернулся. Криво усмехнулся Калиныч. «Ага, это было вчера. Этот Викрус остался один и чуть с ума не сошел. Весь день вчера, до самой ночи, он проторчал на вершине холма с биноклем, но никого в камышах не увидел. Всю ночь он не спал и сегодня уже не знал, что и делать. И как раз сейчас он хотел залезть на холм, чтобы в очередной раз в бинокль посмотреть, не идут ли его друзья назад, а тут я к нему иду. Как ты сказал, первый встречный бродяга, которому он от отчаяния все и выложил. Разумеется, он это не просто так рассказал, а с просьбой, что мы поможем ему найти и вернуть друзей. Интересная история», — нервно усмехнулся жрех. «Прямо-таки, нарочно и не выдумаешь». «Вот именно», — серьезно кивнул старик. «Таких засад не бывает, Нет смысла подобной херней заниматься. Если бы здесь была засада, они могли за холмом залечь и при нашем приближении выйти и потребовать сдаться. Если бы мы попытались убежать, то подстрелили бы нескольких из нас. И учитывая, что у них есть машина, они легко догнали бы остальных. Так что, это вряд ли засада и, скорее всего, этот Викрукс правду говорит. Ну, допустим, что это правда, задумчиво сказал Калиныч. Что нам сейчас делать? Клад, это, конечно, интересно, он нервно усмехнулся, видимо, вспомнив про их собственный клад. Но, я не вижу смысла помогать этому Викрусу и соваться за этим кладом, раз там уже куча людей сгинула. Но вот, его грузовик, это уже очень интересно. Так ведь, Хтон, старик хотел уже ему ответить, но его оперил Дабер. Да чего тут думать-то, шепотом воскликнул он, оглядывая своими свиными глазками парней. Отобрать машину и дело с концом, спешить зря не стоит, сказал старик, глядя на Коляныча. Предлагаю сейчас, всем вместе, пойти к нему и послушать, что он нам предложит. Осмотримся, расспросим его, а потом и решим, как быть. Так, что, спросил Жерех, идем знакомиться? Да, кивнул Хтон, но, сперва, послушайте, что надо делать. Первое, ведите себя спокойно, улыбайтесь. При этом осторожно поглядывайте по сторонам. Если заметите, что за нами кто-то из кустов наблюдает, не паникуйте. Обратитесь к этому Викрусу и спросите у него, а вы обедали уже сегодня? Эта фраза для всех будет сигналом, что какая-то опасность рядом. Если же вы увидите, что он что-то недоговаривает или с ним еще, что не так, то попросите его попить воды, а затем мне быстро скажите, что и как. Ясно, все парни кивнули. Вот, и еще вот, что, мне надо подобраться к машине. Когда мы подойдем, то я прикинусь дурачком и попрошу осмотреть кабину. Если Викрус разрешит, то отвлеките его. Понял, Калиныч, что-нибудь спроси у него, чтобы он отвернулся от меня. Понял, ну и все, вроде, действуем по ситуации. Он сделал шаг в сторону, но вдруг замер и сказал, и еще. Старик взял дальнобойную винтовку у Коляныча и передал ее Агею, повесив ее на плечо парню. «Пусть будет у тебя», — сказал Хтон. «Если какая заварушка начнется, то сразу, хватай ее, пригибайся и бегом ко мне». «Понял, ага». Агей немного удивился, что тот дал винтовку именно ему, а не Доберу, но подумал, что старик знает, что делает. «Все, идем к нему, и не забывайте улыбаться, парни». 5-2, шагая вслед за стариком. Они по левому склону обошли холм и сразу же увидели лагерь, палатки, еле дымящийся костерок и грузовичок, стоящий на другом стороне лагеря. Викрус ждал их возле подножия холма. Подойдя к мужчине, Хтон бодрым и радостным голосом сказал, «Вот и мы, господин Викрус». Он показал широким жестом на идущих с ним парней, «А вот это, мои товарищи, прошу вас знакомиться, вот это Николай». Мужчина быстро подошел и, с серьезным лицом, пожал бывшему рабу руку. Старик представил остальных парней и Викрус пожал им всем руки. Этот новый знакомец удивил Агея. Был он высокого роста и на вид ему лет 27, от силы 30. Но, главное, это его одежда. Одет он был в коричневый клетчатый костюм из плотной, но явно дорогой, ткани. Под ним виднелась жилетка и голубая рубашка. Внизу, у кармана висела золотая цепочка часов, но на ногах лакированные туфли. На голове интересная прическа с бакенбардами, но на щеках и подбородке виднелась некрасивая свежая щетина. При этом, от Викруса пахло приятным ароматом хорошего одеколона. В целом, он очень живо напомнил Агею родной остров. Там подобным образом одевались директора учреждения и прочие начальства. Здесь же, в пустоши, этот наряд вызывал недоумение. К тому же, богач выглядел взъерошенным, словно потерявшимся в жизни. «Очень рад знакомству», — быстро сказал мужчина после того, как пожал всем руки и посмотрел на старика. «Вы рассказали своим друзьям о кладе?» «Рассказал. Я понимаю, господа, что вы видите меня первый раз в жизни, но уверяю, мне верить можно. Не подумайте, что я морочу вам голову, но, господа, я призываю вас оглянуться и запомнить это место и этот день, когда мы встретились. Уверяю вас, если вы поможете мне, ваша жизнь так улучшится, что вы будете об этом моменте рассказывать своим детям и внукам». Агея удивила столь напыщенная речь, но он, разумеется, промолчал, ожидая, что его товарищи сами начнут разговор. «Значит, вы хотите, чтобы мы нашли ваших друзей, которые пропали?» — спросил Калиныч. «Совершенно верно, господин Николай. Я хочу, чтобы вы вернули мне моих друзей и, желательно, вместе с кладом. Я понимаю, вас интересует ваша доля и это правильный вопрос, но, сразу скажу прямо, я не уполномочен вести такие переговоры. Вашу долю определит руководитель экспедиции, Аристарх. Он достойный человек и вы не пожалеете, что встретились с нами. Сейчас же, скажу просто, что ваша доля будет весьма значительна и позволит начать вам совершенно новую жизнь, о которой вы раньше и не мечтали. Спасибо, но... Начал было говорить Хтон, но Викрус его перебил. Я знаю, что вы думаете, и опять скажу прямо. Доля ваша будет очень даже неплохая. К тому же, предвидя вопрос, я скажу, что если случится страшное и клада мы не найдем, то в качестве оплаты за ваши хлопоты, мы вывезем вас всех из пустоши и заплатим каждому из вас небольшую сумму, которая поможет вам прожить какое-то время, не задумываясь о работе. Кроме того, на какой-то период, допустим, на месяц, мы можем предоставить вам кров и даже питание. Даю вам честное, благородное слово. Как вам такие условия? Слушая его, Агей удивился наивности богача. По разумению парня самое страшное здесь, это не отсутствие клада, а обнаружение того, что его друзья уже мертвы. Как видно, Викрус даже не допускал мысли о том, что с его друзьями может что-то случиться. Условия просто невероятно выгодные, серьезным тоном сказал Хтон. Мы на такое и не рассчитывали. Но, смотрите, вон, ваша машина. Мы, значит, на ней поедем? Конечно. А мы точно, все там поместимся. Уверяю вас, уважаемый Хтон, там места и на 20 человек хватит. Признаться, раньше мы машин мало видели, да и то, лишь издалека. Нельзя ли взглянуть поближе? Конечно, конечно. Прошу вас. Все вместе они проследовали в лагерь. Проходя мимо палаток, Агей взглянул внутрь и увидел, что там подстилки и небольшие подушки. Людей же нет. Рядом с костром приткнулся деревянный круглый столик, на котором стоял кофейник и небольшие стальные чашки. Парень сразу обратил внимание, что эта посуда очень тонкой работы и явно дорогая. Подойдя к грузовичку, который стоял к ним левым бортом, Агей увидел на водительской двери изображение трех букв КДК. Стекло же там было то ли опущено, то ли вообще отсутствовало. Жрех деловито подошел к кузову и, встав на заднее колесо, заглянул в кузов. «Да тут, и правда, куча народу может поместиться», — сказал он, спрыгнув на землю. «Я же говорил вам». «Послушайте», — спросил старик, — «а что это за буквы на двери?» «Это инициалы семьи Аристарха. Грузовик принадлежит конторе его отца». «Понятно. Знаете, дорогой Викрус, не знаю, как сказать вам, но я раньше видел такие машины, но нас к ним даже близко не подпускали. Но, с самого детства мне хотелось бы посмотреть на них вблизи. Я понимаю, когда вернется ваш водитель, Фома, он вряд ли мне разрешит это, но, можно, я сейчас, только на минуту, сяду на место водителя, хоть раз в жизни, за рулем посижу». «Конечно». Викрус подошел к двери, дернул ручку, но дверь не открылась. «Момент». Он еще раз дернул ручку, затем встал на ступеньку под дверью и заглянул в кабину. Через несколько секунд он оглянулся. «Знаете, Хтон, похоже, дверь заперта. Фома зачем-то запер ее, а ключи у него». «Понятно. Но можно хотя бы потрогать руль?» «Конечно». Сойдя со ступеньки, Викрук приглашающе махнул рукой и его место занял Хтон, просунув голову в кабину. «Ишь ты», — благоговейным голосом проговорил он. «Вот как тут, оказывается, все устроено». «Дорогой Викрус», — сказал Калиныч, отвлекая богача. «Можно вам вопрос задать?» «Конечно». Тот быстро отвернулся от машины. «Готов ответить абсолютно на любой ваш вопрос. Скажу вам прямо», — сказал бывший раб, «меня много раз в жизни обманывали, но вам я верю. Но, скажите мне честно, может такое быть, что мы сделаем все, что надо, а ваш друг, этот Аристарх, не захочет с нами дела вести? Допустим, он не захочет нас вывести из пустоши на вашей машине. Это исключено, дорогой Николай». «Совершенно исключено. Даже если предположить немыслимое, что Аристарх захочет совершить такую подлость, я даю вам честное и благородное слово, клянусь, что я не поеду с ним, а останусь здесь, с вами, и вместе с вами вернусь домой, пешком». «А сколько до вашего дома, пешком?» — спросил Жрех. «Не знаю точно, но достаточно далеко. Мы ехали больше дня, но большой крюк делали. Сперва по дороге, до Нефтянола, а затем свернули на восток и ехали до самой Белой Хвори. До нее отсюда далеко?» — тут же спросил Калиныч. «Что значит «далеко»?» — изумился Викрус. «Вот же она!» Он показал в сторону болота с камышами. «Это белая хворь, что ли?» — удивился Добер. «Она самая!» — кивнул богач. «А она, разве, не белая?» — вытянулось лицо у бугая. «Совершенно верно, белая. Когда мы выехали к ее восточной части, то увидели белую пустыню, похожую на солончак. Она была просто невообразимо белая, почти розовая, и на ней ни травинки не росло. Но сейчас, вот тут, она превратилась вот в это, словно болото какое. Господин Викрус», — послышался голос Хтона. Все обернулись к старику, который подошел к ним от машины. «Спасибо вам», — сказал тот. «Я признателен, что вы позволили мне посмотреть на машину вблизи. Давно мечтал. Не стоит благодарности. Это такой пустяк, что... Но, я вам благодарен и, видя ваше затруднительное положение и вашу доброту, господин Викрус, мы просто обязаны помочь вам. Но, сперва, если не возражаете, мне хотелось бы уточнить некоторые вопросы». «Конечно, конечно», — засуетился молодой богач. «Я отвечу на любой ваш вопрос максимально честно. Значит, вы говорите, этот клад сделал глава одного из кланов пустоши, верно? Они звали себя Желтые Орлы. Не слышал о таком клане», — призадумался Хтон. «Какая у них была эмблема?» «Эмблема? Ну, символ. В частности, она рисовалась на дверях их машин». Старик показал на дверь грузовичка с буквами КДК. «Ах, это! Да, я слышал о таких штуках, но я не в курсе, какой символ рисовали в этом клане. А с какими другими кланами этот клан «Желтые Орлы» взаимодействовал, понятия не имею. Но, зачем вам это знать? Просто, уточняю детали», — пожал плечами старик. Агей сперва удивился, зачем старику знать об этом клане, но потом до него дошло, что Хтон выспрашивает про это, пытаясь понять, не выдумка ли этот клад. «Информации про его клан у меня крайне мало, хотя, это и не важно. Этот человек, который рассказал мне о кладе, Регус, он был близким помощником главы клана. Я точно знаю, что в прошлом он был джигитом. Вы раньше слышали про джигитов пустоши? Чего-то такое слышали», — кивнул Хтон. «Так вот, когда он мне все рассказал, то я посоветовался с кузеном Драусом, а он со своим лучшим другом Аристархом, а тот сразу загорелся идеей найти этот клад и все организовал. Мы сразу бросились к Регусу, но не успели, к тому времени он уже умер, хотя со времени того разговора всего-то несколько дней прошло. Однако у меня отличная память. Я запомнил стих, который сочинил глава клана и в котором зашифровано местонахождение клада. Сейчас я вам его расскажу. Не надо стихов», — быстро сказал старик. «У меня и так уже голова трещит от этой информации. Поэтому, дорогой Викрус, я был бы вам очень благодарен, если вы все это, без лишних деталей, объясните. Как можно короче, так сказать, на пальцах. Я вас понимаю. Пойдемте, я вам покажу, так сказать, вместо тысячи слов». Все пошли следом за Викрусом, который направился к южной стороне холма. «Дело в том, — на ходу говорил богач, — что мы не знали отправной точки, где искать клад. Я знал только, что он на краю белой хвори. Учитывая, что тот клан бежал из пустоши на север, то логично, что это будет именно южный край белой хвори. Аристарх был даже готов объехать вокруг всей хвори в поисках ориентира». «Какого именно ориентира?» — немедленно поинтересовался Калиныч. «А вот, слушайте, это стихотворение начинается с того, что упоминаются два брата-близнеца, которые укрылись от белой хвори за спиной черного великана. Поэтому мы предположили, что этот черный великан — это черный холм или скала. Как видите», — Викрус показал на холм, — «мы попали в точку. Впереди прямо у южной стороны черного холма росло V-образное почти высохшее дерево, которое являло собой жалкое зрелище». Подойдя к нему, богач просто расплылся от удовольствия. «Видите?» — с восторгом показал он на дерево. «Это и есть два брата-близнеца. А этот холм и есть тот самый черный великан, который их укрыл своей спиной от белой хвори. Похоже», — кивнул старик, с сомнением глядя на дерево. «И что дальше?» «А дальше стих. Не буду утомлять вас поэзией, но там говорится, что эти два брата спугнули змею, которая поползла прочь, на юг. Сами стихи, раз не хотите, я вам читать не буду, но по первым буквам первых слов в строках можно составить количество нужных шагов, а повороты, как ползла змея, указываются прямо». Все слышали эти объяснения, наморщив лбы. Викрус усмехнулся и подозвал всех к дереву. За ним, на южной стороне, все увидели сложенный из булыжников небольшой круг, диаметром около метра. «Вот это и есть точка, откуда поползла змея и откуда нужно отмерять нужные шаги. К удивлению Агея, Калиныч, Жрех и Хтон, словно малые дети, сразу же кинулись на колени и стали пристально изучать этот круг. Они даже подняли несколько камней, заглядывая под них. Менее через минуту они поднялись и посмотрели на богача. «Вот», — улыбнулся тот, — «а цифры таковы. Вперед, то есть на юг, 700 шагов, затем поворот левее, не влево, господа, а на 45 градусов. Понимаете, о чем я?» «Понимаем», — хрипло ответил старик. «Куда дальше?» «Вот, левее еще 200 шагов, затем правее, 470, потом налево, строго к востоку на 130, затем правее, на 280, а затем, левее, на 420. Вот и все». «И что?» — спросил старик. «Они пошли туда?» — Хтон показал на юг. «Да, мы пошли туда. Я тоже ходил, считал шаги. И вот, в каждом месте, где нужно было делать поворот, нас ждал ориентир. Либо кучка камней, либо дерево, либо ямка. И в конце пути мы нашли последнюю точку». Богач оглядел парней веселым и довольным взглядом. Видно было, что увлеченный объяснениями, он уже отвлекся от своего недавнего горя. «В конце пути нас ждал такой же круг из камней», — с жаром объяснял Викрус, — «только шире и овальной формы. Там были два глаза выложены, внутри, а снаружи, извивающийся змеиный язычок. Это голова змеи, которая в конце стихотворения издыхает. И эта голова отмечает собой клад?» — спросил Калиныч. «Совершенно верно. Но, чтобы не затягивать интригу, скажу вам, что клад этот не простой, а с секретом. Вернее, с двумя секретами. Первое, клад закопан не под головой змеи, а в левой стороне, в 45 шагах от головы. А второй секрет в том, что эта змея – обманка. И на самом деле, чтобы найти клад, надо составить путь, но отразить его зеркально. Понимаете, клад там», – Викрус показал на холм. «Видели вы камыши вдали? Вот там, в них, он и закопан». «Это как?» – недоуменно спросил Дабир. «Да просто же, постройте этот путь, по которому ползла змея, и отразите его в противоположном направлении, на север. То есть, надо идти туда, но строить путь змеи зеркально». По недоуменной морде здоровяка, Агей легко догадался, что тот мало что понял. «Так это, чего?» – пробормотал Бугай, наморщив лоб. «Это как сюда, только вон туда?» «Совершенно верно. Интересно», – сказал Жрех. «А, скажите, та голова змеи, которую вы нашли, вы там пробовали клад копать?» Лицо богача радостно вспыхнуло. «Представьте себе, пробовали!» – чуть не воскликнул тот. «Прям жалко было те камни ломать, ведь это целый артефакт. Но мы и под головой копали и на 45 шагов в обе стороны. Почти до темна возились, но ничего не нашли. Конечно, обидно, но мы ведь изначально знали про секрет клада. К счастью, безногий Регус мне успел эти секреты сообщить, а то нас бы сейчас здесь уже не было. Мы бы ушли с пустыми руками. И на следующий день ваши товарищи пошли туда, на север, искать настоящий клад по отраженному пути змей?» – спросил Хтон. «Совершенно верно. И с этой точки они отсчет вели?» – спросил Калиныч, показав на круг камней рядом. «Каким образом? Через вершину холма считали?» «Нет», – опять улыбнулся Викрус. «Идемте». Все вместе они обошли холм по склону и на противоположной, северной его стороне, у подножия, в траве, богач показал им еще один круг камней, только уже поменьше, нежели круг у дерева. «Видите», — сияя улыбкой говорил богач, — «тут все рассчитано. Это кажется обычным кострищем, но сложено с целью, чтобы именно от этого круга вести настоящий отсчет, ведущий к кладу». И опять хтонные бывшие рабы присели и зачем-то внимательно осмотрели этот круг, трогая камни. «Ладно», — сказал старик, когда они снова поднялись на ноги. «И вот еще вопрос к вам, дорогой Викрус. Расскажите, сколько людей отправились на поиски клада и вообще, опишите их вкратце». «Конечно, конечно. Во-первых, это наш руководитель Аристарх. Ему 29 лет. У него прическа, как у меня, и бакенбарды красивые на щеках. Он высокий и одет в темно-серый плащ, под которым также темный сюртук. Второй – это мой кузен Драус. Он блондин, в коричнево-красном костюме и высоких сапогах. У него небольшие усы и бакенбарды. Кроме них, трое помощников. Главный у них Ромул. Такой солидный, коренастый мужчина. Тоже бакенбарды есть. Черные волосы, короткие и большая лысина, выглядит лет на 40, одет в грубый, рабочий халат. Остальные двое его помощников в таких же халатах и грубых ботинках. Один из них Фрек, здоровый такой. Рассказчик неосознанно бросил взгляд на здоровяка Добера, он лысый, но с крючком, а другого, Виктор зовут, этот получше выглядит. Корректный мужчина лет 35, чисто выбрит, без усов и короткие волосы и небольшая лысина. Ну и, наш водитель Фома, небольшого роста мужчина, широкоплечий, с усами, рыжеватый такой, волосы такие, редкие волосенки. Понятно, старик задумчиво почесал подбородок, нужно действовать немедленно, но, дорогой Викрус, позвольте нам, сейчас, немного посоветоваться, наедине. Конечно, конечно, надеюсь, это не сильно много времени займет, постараемся, как можно быстрее. Викрус повернулся к ним спиной и быстрым шагом направился в западную сторону, к своим палаткам. Хтон же увлек парней в другую сторону. Они остановились у восточного подножия холма, где, неподалеку, лежали их пожитки. 5-3. Агей ожидал, что старик сейчас посмеется над странным, чудаковатым богачом, но тот не стал тратить время на ерунду, а сразу повел конкретный разговор. «Ну, что, парни, вы сами видели камни, они давным-давно лежат, никто на свете не будет придумывать такую идиотскую историю ради нашей поимки, так что, это не подстава, я полностью в этом уверен, с машиной то же самое, я посмотрел буквы на двери, они давно уже намалеваны, так что это не машина Сигригора, не думаю, чтобы они специальную машину держали для поиска рабов, а что с машиной?» – спросил Калиныч. «Чего ты в кабине высматривал?» «Смотрел, как двигатель заводится. Там, у него, приделана коробка с замком. Чтобы завести, нужен ключик, который надо вставить в замочную скважину и повернуть. Так он заводится. А без ключа, вы сможете завести?» С волнением в голосе спросил Вилен. «Не могу сказать точно», — поморщился старик. «Я уже сталкивался с подобным. Там схема простая. Эту коробку с замком сковырнуть надо, а там надо лишь пару проводов замкнуть, но может и быть, что там какая-то мудреная схема, как у того гада, который рыболовов возил, тогда я допускаю, что не справлюсь, эх, сюда бы давишнего стога, вот он пригодился бы, но, сами видите, но, 8 шансов из 10, что я смогу этот грузовик завести, а ты, что думаешь?» Калиныч посмотрел на Жириха. «Костя, как старик недавно», досадливо поморщился. «Вообще, мне не хочется в эту хворь лезть. Я еще, когда про нее первый раз, в хибаре, услышал, то подумал, что это последнее место, где я хотел бы оказаться. И вот, на тебе, оказался прямо на краю. Но, с другой стороны, если мы найдем хотя бы ключи от машины, то это здорово нам все упростит. Судите сами, мы быстро выйдем из пустоши, а этот Викрус нам поможет там. Если они там, вон, безногому работнику коморку выделили, то и нам помощь должны будут. Кто знает, что он за тип, но вот уверен я, что он, даже узнав, кто мы на самом деле, поможет нам. Как минимум укроет, пока мы там не осмотримся толком. И деньгами он может помочь, чтобы нам до побережья добраться. А уж если мы этот клад найдем, то это вообще шикарно будет. Деньги за него нам сильно все упростят. Он обвел взглядом парней и Агей понял, что тот имеет в виду предстоящие поиски их собственного клада. «Ну, так, а чего?» — сказал Добер. «Если там и правда клад, то надо его брать. Он же нам, вон как поможет. Так, ведь, так-то оно так», — криво усмехнулся Жирех. «Да только вот уверен я, что дружков нашего Викруса уже нет в живых. Так ведь?» Он посмотрел на старика и тот кивнул. «Так и есть, вот», — Жирех перевел взгляд на здоровяка. «Как бы и нам там не остаться, если сунемся за ними следом». Здоровяк призадумался, а Агею в голову пришла интересная мысль, и он сказал, посмотрев на Хтона: «Послушайте, а если там болото, то может быть, что они там утонули. Я, вот, читал, что исключено», — перебил его старик. Уверенный тон удивил парня, и он спросил: «А почему? Допустим, что дружки нашего доброго Викруса такие же наивные ребята, как он сам. Они вполне могут утонуть один за другим. Я даже не удивлюсь, но там было еще трое других, и вряд ли идиотов. Даже, если там трясина, то, их там ведь, без водителя, пятеро было, и вряд ли они, все пятеро, сгинули бы. Кто-нибудь, да остался бы, и вернулся. Так, что же там могло произойти?» — спросил Вилен. «Да, что угодно», — старик грустно усмехнулся. «У меня две реальные версии. Первое, это кому-то они там попались, или там животные какие, хищные или люди. Но, мы не видели больших следов зверей на пути сюда, а значит, с хищниками и вообще с крупными животными тут напряг. Тогда, там могут быть люди, или мутанты. А разбойники, могут там быть? Спросил Вилен. Разбойники обитают там, где можно грабить, возле караванных путей или дорог. А тут, кто ходит, кого грабить? Нет, скорее уж там или отшельники какие, одичавшие или мутанты, с эгрегором недобитые. А вторая твоя версия какая? Спросил Калиныч. Вторая версия, это, что они сами себя угробили. Это как? Очень просто. Откопали клад, увидели сокровища, потеряли голову и давай на месте делить, ножом в пузо. Там, получается, трое против двоих. Но, вы заметили, наверное, что у нашего Викруса карман оттопырен. Там у него пистолетик, который он вытаскивал, когда меня увидел. Я его хорошо рассмотрел. Небольшой револьвер, дорогая игрушка, но смертоносная. Наверняка, такие и у его кузена с дружком имелись. Вполне могли друг друга перестрелять. И чего? Недоверчиво спросил Добер. Все и насмерть, не обязательно. Допустим, кому-то ноги прострелили, и попробуй, доползи. И, для того, чтобы убить, не обязательно в сердце или голову стрелять. Достаточно в пузо попасть. Я не знаю, в курсе ли вы, что если пуля в пузо попадает, то часто пробивает кишки, после чего дерьмо смешивается с кровью и быстро отравляет организм. А это мучительный, но достаточно быстрый конец. Агия всего передернула от услышанного. И даже, если пуля, чудом, ничего важного в животе не заденет, невозмутимо продолжал старик, то попробуй, проползи несколько километров с дыркой в пузе. А как же этот водитель, Фома? Спросил Вилен. С ним что? Ну, а что? Допустим, там кто-то выжил, подстреленный и пережил ночь. Когда этот Фома пришел, то этот выживший попросил вынести его, а тот отказал, а у раненого в руках пистолет, или же просто, перед смертью мог выстрелить, мол, раз я подохну, так и ты подыхай, такое сплошь и рядом случается, но я, все-таки, считаю, что, скорее всего, на кого-то они там нарвались, но, тогда, если там, жрех кивнул на виднеющиеся в сотни метров камыши, если там еще один поселок с мутантами, то, получается, глупо лезть туда, если там полсотни уродов может обитать. Это тоже исключено, усмехнулся Хтон. Не может там быть полсотни, да и десяток, вряд ли, наберется. Почему ты так уверен? Да, все просто же. Белая хворь, гиблое место. И вряд ли какое зверье водится и рыбы там точно нет, там ведь раньше солончак был. Поэтому, чего им там жрать? Там если и есть кто, то в очень небольшом количестве. Но, в любом случае, там опасно. Вполне возможно, все мы оттуда можем и не вернуться. Вообще, сказал жрех, этот клад сильно поможет нам в будущем, и я считаю, что надо рискнуть. Однако вот у меня какое-то предчувствие, что не надо нам туда лезть. Давайте вот как сделаем, сказал Хтон. Кто за то, чтобы рискнуть и достать его, поднимите руку. Старик первым поднял руку, а за ним все остальные. Отлично, сказал Хтон. Предлагаю действовать немедленно, без колебаний. Предлагаю себя в командиры будущей вылазки. Кто за то, чтобы я возглавил вылазку за кладом, поднимите руку. Все, еще раз, быстро подняли руки. Да чего тут думать, командуй, Хтон, усмехнулся Калиныч. Хорошо, но, я хочу, чтобы вы поняли, что дело это серьезное. Эта вылазка, не то, что наш предыдущий поход. Тут надо действовать максимально быстро, четко и слаженно. Мне нужно полное повиновение, чтобы мои приказы не обсуждались и выполнялись без обсуждения и нытья. В ином случае, я туда не полезу. Кто готов к таким условиям и готов беспрекословно подчиняться мне, пока мы не найдем клад или тела этих дуриков, поднимите руки. Все опять быстро подняли руки. Отлично. Вот мой первый приказ. Идем все вместе. Кроме тебя, Костя. А я, что? Удивился жрех. У тебя предчувствие плохое, а это дело серьезное. Я много раз видел, как у парней было такое предчувствие перед делами, но они к нему не прислушивались и огребали по полной. Поэтому, ты останешься здесь. Слушай, Хтон, ты меня в ссыкуны-то не записывай. Я тебя никуда не записываю, а даю конкретный приказ. Мы идем, а ты остаешься здесь. Но остаешься не просто, чтобы сидеть, чай пить и дурака валять, а чтобы решить несколько задач. Первая задача – поговори с этим балбесом, расспроси про его город и обстановку там, расскажи про нас, про награду пиратскую, и постарайся понять, даст ли он вам укрытие, когда узнает, что вас и Рамоса Сегрига разыскивают. Это серьезный вопрос, который вам надо выяснить как можно скорее. Что значит «вам»? Удивленно посмотрел на старика Калиныч. Мы разве не вместе дальше будем? Парни, усмехнулся Хтон. Вы мне нравитесь, и я считаю, что все мы тут неплохая команда. Но, помните, как мы договорились, когда в вонючих могилах встретились? Мы договорились, что вместе выходим из пустоши. Поэтому, давайте сделаем два дела. Решим вопрос с этим чертовым кладом и выберемся из пустоши. А когда вылезем из пустоши, то тогда и решим, вместе мы дальше или порознь. Хорошо, кивнул Калиныч. Вот, старик посмотрел на жриха. Ты, Костя, парень башковитый, поэтому поговори, расспроси нашего нового друга. Спроси совета, собери достаточно информации, чтобы понять, как вы дальше будете в жилых местах действовать. Я понял, кивнул бывший раб. А вторая твоя задача, это охрана. Не забывай про наших старых друзей, мутантов. Я не думаю, что они до сих пор за нами гонятся и дойдут до этих мест. Но это пустошь, а в ней такие вещи случаются, что охренеешь. Поэтому смотри по сторонам внимательно. У Викруса есть бинокль. Регулярно поднимайся на холм и осматривай округу, чтобы на вас врасплох не напали. А то будет обидно, если мы найдем сокровища и притащим их прямо в руки Тамария. Я понял, опять кивнул жрех. Все, теперь пообедаем перед вылазкой и в путь. Подойдя к своим вещам, взялись за носилки и перенесли их в лагерь кладоискателей. Там сразу же, к радости хозяина, занялись подготовкой обеда. «Знаете, я ведь вчера ничего и не ел, почти», — возбужденно говорил тот, с удовольствием наблюдая, как Калиныч с жрехом развели костер и начали вываливать в котел содержимое своих консервов. «Так, перекусил, да бодрящую заварку пил, чтобы не свихнуться. Стыдно сказать, сухую крупу жевал. У меня, в запасах тоже, кое-что есть». Как оказалось, в наличии у него оказались неплохие припасы. Десяток уже немного черствых буханок белого хлеба, консервы, вяленое мясо, много сыра и еще не совсем вялой зелени с овощами. Все это подали к столу, выделив каждому щедрые порции. Пока готовился обед, Хтон с Колянычем поднялись на холм и некоторое время смотрели на камыши в бинокль, о чем-то разговаривая. Сам обед оказался шикарным, из двух блюд, супа из консервов и пшенной каши с мясом. Поглощая вкусную еду, включая давно невиданное вяленое мясо и сыр, который Агей пробовал на острове всего несколько раз, парень чувствовал себя сложно. С одной стороны, такое богатое едой застолье радовало, но, с другой, все удовольствие омрачало мысль, что этот шикарный обед может стать последним в его жизни. Все товарищи также испытывали нечто подобное, поскольку жевали молча и с задумчивым видом. Один старик весело переговаривался с Викрусом. Между делом он расспросил про троицу людей, которых кладоискатели взяли для помощи, надежные ли они. «Абсолютно надежные», — уверял хозяин лагеря. Главный у них Ромул. Его родители давным-давно работают слугами у родителей Аристарха. Только он в молодости еще уехал в Сиролис и там обитал. Но дома появлялся регулярно, так что это надежный человек. Подручных его, Фрика и Виктора я не знаю, но их выбирал Ромул и гарантировал, что это лучшие люди, которые годятся для такой работы. Я верю ему. Слушая это, старик кивал. Несмотря на то, что тот вел себя полушутливо, было видно, что он серьезно размышляет о полученной информации. Агей подумал, что тот, может быть, обдумывает версию, что эти трое могли завладеть кладом и сбежать, но, по мнению парня, это было не сильно возможно. Если даже предположить, что эта троица завладела кладом и убила своих богатых друзей, то злодеи точно вернулись бы сюда, в лагерь, дабы выбираться из пустоши на машине. Вряд ли бы они пошли в далекий путь пешком, да еще таща на себе сокровища. После обеда, когда все встали, Калиныч с жрехом начали спрашивать о чем-то Викруса. Агей хотел подойти к ним, послушать, но вдруг услышал, как Вилен сказал старику: «Вы раньше говорили, что если в живот пуля попадет, то это очень опасно. И, так, может, нам сейчас не стоило животы набивать? Раньше, мы всегда на пустой желудок, на дела шли», — сказал старик. «Именно по этой причине, чтобы шанс выше был, в случае ранения». «Так, а зачем мы сейчас-то жрали, тогда?» — зло спросил Добер, услышавший этот разговор. Хтон усмехнулся. «Спокойно, парни. Я не думаю, что там засели меткие стрелки, которые только и ждут, чтобы нам пулю в пузо засадить. К тому же, кто знает, что нас там ждет. Не знаю, как вам, но мне сейчас будет гораздо приятнее сдохнуть, когда я сыт». Старик засмеялся, но Агей не понял, в шутку он это сказал или всерьез. Судя по лицам Дебера и Велена, те тоже этого не поняли и стояли призадумавшись. Хтон предложил всем отдохнуть, а сам, вместе с Колянычем, пошел к камышам, и на некоторое время они пропали из вида. Вернулись они через 20 минут, после чего все начали собираться в путь. Викрус быстро записал на листке бумаги какие-то цифры и стрелки. Это количество шагов и метров и направление, как вам идти. Также богач достал из кармана целых 2 компаса, которые подал старику и Колянычу. «За это особое вам спасибо», — сказал Хтон, забирая бумагу и компасы. Подозвав к себе Велена, он спросил: «Как у тебя с математикой? Дружишь с цифрами? Сможешь вот это на себя взять и считать шаги? Справишься?» Очкарик заверил, что с математикой у него было хорошо в школе, и он легко отмерит нужное количество шагов. По просьбе Хтона, Викрус и Велен встали плечом к плечу и отметили 10 шагов. Как оказалось, шаги у богача были немного шире, чем у бывшего библиотекаря. «Ничего страшного», — говорил Викрус. «Шаги у нас примерно одинаковые. Даже если будут небольшие расхождения на местности, то в нужных местах должны быть ориентиры. Аристарх договорился, что в местах поворотов будет делать небольшую ямку. У них ведь с собой лопаты и несколько кирок». Калиныч начал расспрашивать, какие еще инструменты брали с собой кладоискатели, а Жрех в это время отвел старика в сторону, видимо, пытаясь убедить того взять его с собой, но тот быстро оборвал его. «Это приказ, брат», — услышал его голос Агей. «Выполняй. К тому же, у тебя здесь важное задание, и не одно». Старик вернулся и собрал вещи. Еду не взяли, взяли только 2 большие фляги с водой. Оставив Жреха с Викрусом, Хтон отвел остальных парней в сторону и распределил оружие. Себе и он взял винтовку Рога, а карабин, добытый у рыжебородого Дорна, отдал Колянычу. Остальным парням раздал пистолеты. Как только Агей взял в руки тяжеленький пистолет, у него сразу, неосознанно, появилась уверенность в себе и в том, что вылазка пройдет успешно. «Я не знаю, что нас там ждет», — говорил старый джигит, «но там точно нет отряда вооруженных головорезов, которые сидят и нас ждут. Если бы это было так, то они бы сюда еще позавчера пришли бы». «Тогда, что там?» — спросил Дебер. «Не знаю, но я уверен, что там у нас не будет никакого боя. Возможно, даже вообще стрелять не придется. Но, надо быть готовыми ко всему. Я вам уже говорил и еще раз скажу, если какая опасность, стреляйте из пистолетов только в упор, когда враг вплотную приблизится». Вернувшись в лагерь, старик спросил богача, сколько времени. Тот достал из брюк серебристые карманные часы, открыл крышку и сказал: 15 минут третьего». Агей уже видел подобные вещи. Его богатые одноклассники иногда приносили подобные часы из родительских коллекций. «Хорошая штука», глядя на них, подумал парень. «Если найдем сейчас клад, то я скоро могу себе купить и карманные, и наручные часы. Но это, если вернемся живыми». На ум опять пришло, что недавно говорил Хтон про ранение в живот, и от этого на душе стало немного тревожно. Сытый, набитый недавно вкусной едой живот почему-то начал побаливать. Тут же парень подумал, что если же все пройдет хорошо, то они уже скоро окажутся в жилых местах, а там уже до их собственного золота недалеко. А если в этом кладе окажется много ценностей, то, вполне возможно, не надо будет ждать возвращения их собственного золота. Возможно, этот Викрус поможет им нанять агента, который сможет выкупить у Рамоса друзей, Севера и Владлена. И тогда, возвращать большой клад они отправятся уже вместе. От этих мыслей настроение прямо-таки взлетело в небеса, и парень почувствовал себя бодрячком. «Все, господа, нам пора», — сказал старик Жреху и Викрусу. «А вы остаетесь. Будьте осторожны и осматривайтесь. Сейчас, считай, 2 часа только. До темноты куча времени. Надеюсь, до наступления ночи мы вернемся». Викрус тут же пожелал им удачи, пожал всем руки и рассыпался в комплиментах, говоря, какие они молодцы и герои. Хтон махнул рукой оставшемуся Жреху и повел свой отряд к холму. Подойдя к кругу, от которого следовало вести отчет, старик остановил отряд и поставил парней в круг. «Проведем инструктаж», — сказал он. «Дебер, ты пойдешь первым». «А чё я, сразу?» — привычно заныл тот. «Вон, пусть парни. Слушай меня», — спокойно сказал старик. «Я сейчас командир, и мои приказы надо выполнять. Вы сами, недавно, согласились с этим. Да я, ведь, начал Дабир, но Хтон его перебил. «Обращаюсь сейчас ко всем. Я хочу, чтобы вы поняли. Там», — старик кивнул на камыши, — «уже шестерых грохнули. Я не хочу быть следующим. И не хочу, чтобы вас там завалили. Поэтому, кто не уверен, пусть остается. Кто хочет остаться?» Глазки здоровяка быстро забегали. «Слушайте, парни», — сказал он, — «вы не подумайте, чего. Вы же знаете, что я всегда за вас. Но, раз такие дела и предчувствия всякие, то, может, мне остаться вместо жериха. А, слушай меня внимательно», — сказал ему Хтон. «Первое. С жерихом я уже все решил и отдал приказ. Он остается здесь, чтобы выполнить мое задание. Второе. Против твоей воли я тебя с собой не потащу. Так что, если не хочешь, можешь оставаться. Ну, тогда я...» «Тихо. Слушай до конца. Третье. Если ты не пойдешь, то нанесешь нам урон и снизишь нашу боевую мощь. Поэтому, когда мы вытащим этот клад, будет справедливым, если твоей доли там не будет. Как думаешь, Калиныч, это справедливо?» «Конечно», — усмехнулся тот, глядя на удивленного бугая. «Сам понимать должен, что мы своими головами рискуем, под пули их подставляем. Извини, браток, но будет справедливым, если твою долю мы поделим между теми, кто жизнью рисковал». «Да нет», — быстро сказал Дабир. «Подождите, парни, я разве чего говорю? Я тут, просто это, прикидываю, чтобы нам всем лучше было. Ты идешь или нет?» — посмотрел на него старик. «Иду, конечно, командуй». Посмотрев на бугая несколько секунд, Хтон сказал: «Итак, Дабир, ты пойдешь первым. Вот, возьми». Он подал здоровяку компас. «Знаешь, как он работает? Сейчас нам строго на север идти, и поэтому, держи направление на север». «Да, я знаю», — буркнул тот. «Просто иди вперед, смотри под ноги и прямо перед собой. На компас изредка смотри, чтобы с направления не сбиться. Старайся идти средним шагом и не шуметь. Если впереди густые кусты, не ломись туда, а обходи, но старайся выйти на прежнюю линию, по которой раньше двигался. Понял?» «Понял. Так, мы с Колянычем идем за тобой и прикрываем. Калиныч, идем рядом, я слева, ты справа. Смотрим по сторонам. За нами идет Вилен. Твоя задача — просто считать шаги по этой бумажке. Изредка поглядывай по сторонам, но главная твоя задача — не сбиться со счета. Справишься?» «Конечно». «Хорошо. Теперь, Агей, ты идешь позади и все время оглядываешься, чтобы никто сзади не подобрался. Я понимаю, это трудно, но ты уж постарайся». «Я понял», — решительно сказал Агей. «Я справлюсь». «Отлично. Теперь слушайте очень внимательно. Там, с нами может случиться что угодно. Всех случаев не предусмотришь. Поэтому, опишу несколько вариантов. Допустим, вы что-то заметили. Допустим, кто-то пробежит за кустами или вам покажется, что кто-то где-то прячется. Если такое увидите, то не орите. Сохраняя спокойствие, останавливайтесь и ждете или догоняете меня. Говорите, что к чему, только конкретизируйте. Например, вроде человек за вон тем кустом сидит, а не что-то там такое этакое. Понятно?» Старик глубоко вздохнул. «Если же возникнет конкретная опасность, допустим, из кустов на нас резко кинутся мутанты, то делаем две вещи. Кричим, указывая направление, и сразу приседаем, чтобы уменьшить ваш силуэт, если они вздумают по нам стрелять. Самое главное – не паниковать. Сколько бы на нас ни кинулось, остаемся на месте и отбиваемся. Я вам уже говорил, там не будет никакой орды мутантов. Максимум – десяток. И то это в самом сложном случае. Если они кинутся на нас, мы их легко перестреляем. Главное – не потерять голову и не пытаться убежать. Хочу сразу предупредить, если кто попытается сбежать, я потом его найду и накажу». Хтон выразительно посмотрел на Дабира. «Вот, теперь, еще раз повторю, у вас, парни, у троих пистолеты, они бьют на короткую дистанцию. Учитывая, что опыта стрельбы у вас нет, ни в коем случае не стреляйте издалека, только патроны зря изведете. Стреляйте только, если нападавшие будут прямо перед вами, в идеале, в упор, максимум, метрах в пяти, не дальше». «Можно задать глупый вопрос?» – спросил Вилен. «Задавай, но только помни, глупых вопросов тут быть не может. Каждый вопрос важен и может тебе жизнь сохранить. Вот, смотрите», – сказал очкарик. «Допустим, я увижу где-то сбоку, метрах в 50, мутанта, который в меня из лука целится. Что мне делать? Если кого увидишь, приседай и остальных оповещай, показывая направление. Не стреляй. Если он там целится в тебя из лука или арбалета, то ложись на землю. С расстояния в 50 метров попасть в цель – сложная задача. Нужны каждодневные тренировки, чтобы уверенно в цель попадать. А для этого нужна сила и хорошее питание. Не думаю, что в этих местах столько еды, чтобы обитавшие там мутанты хорошо питались и целыми днями стрелы по мишеням пуляли. Это первое. Второе. Не забывай про нас с Колянычем. У нас винтовки, и они бьют на 100 метров, только так. Если где покажется враг, то мы его попытаемся достать. Только смотри, Колыныч, не трать патроны зря. У тебя тоже практики мало, так что стреляй, когда цель будет хотя бы метрах в 10 от тебя. Я понял, кивнул бывший раб. Главное, парни, как я уже сказал, не паниковать и стрелять только в упор. Это главное. Вопросы есть? Парни молчали. Отлично. Тогда идем. Я сейчас иду первым. За мной добирай, Колыныч. Потом Вилен и Агей замыкает. Вилен, считай шаги. Как дойдешь до 500, остановись и первым добер пойдет, а я буду его прикрывать. Сейчас, стойте тут, как я отойду на нужное расстояние, дам знак и вы идите за мной. Вилен и Агей, держите дистанцию в 5 метров. Старик пошел вперед, отойдя, по мнению Агея, довольно далеко, метров на 20. Он обернулся и махнул рукой парням. Добер и Колыныч двинулись следом. Когда они отошли на 5 метров, Вилен сорвался с места и начал свой отсчет шагов от круга камней. Подождав, пока очкарик отойдет на 5 метров, Агей глубоко вздохнул и пошел следом. 5-4. Они спустились по пологому склону в низменности, двинулись к камышам. Подойдя почти вплотную к зарослям, Агей обернулся. У лагеря, над склоном стояли Жирех и Викрус. Они помахали ему рукой, и парень махнул им в ответ. «В принципе, дело у меня несложное», — подумал Агей. «Иди, оглядывайся по сторонам, да посвистывай. Если начнется стычка, то надо сидеть и ждать, пока Хтон с Колянычем разберутся с опасностями. А если кто вплотную подберется, то у меня пистолет». Сжав в руках смертоносную штучку, он почувствовал себя очень уверенно. Еще совсем недавно, на острове, читая приключенческие книжки из школьной библиотеки, Агей часто мечтал поучаствовать в боях и опасных перестрелках. Однако он и подумать не мог, что на самом деле получит в руки настоящий пистолет. И вот, настоящее оружие в руках, приятно оттягивает своим весом руку, придает уверенность, но, вместе с тем, появилось сильное желание, чтобы ничего опасного не произошло и стрелять не пришлось. Поскольку, одно дело, сидеть в своей уютной спальне, с книжкой в руках, а другое дело идти вот тут, в этих зарослях, где из-за любого куста на тебя может кинуться мутант, или разбойник, или кто похуже. Посмотрев на спину идущего впереди Вилена, парень вспомнил про свою задачу. Он начал оглядываться на ходу и обнаружил, что это не так и просто, того и гляди, запутаешься в ногах и упадешь на землю. Сильно не хотелось упасть и опозориться. Тут и так у всех нервы на пределе, а еще я шлепнусь, озабоченно думал парень, оглядываясь на ходу. Идти было не особенно трудно. Под ногами ровная земля, покрытая короткой травой. Иногда встречались небольшие, мелкие лужи с твердым дном. Время от времени шли по голой, ровной и сухой земле, а иногда почва под ногами начинала заметно прогибаться и пружинить. Вокруг росли редкие кусты и, местами, заросли камышей выше человеческого роста. Видимость неплохая, и часто встречались открытые поляны, где можно на полсотни метров вокруг оглядываться. Агей читал в книжках про болото, но сейчас понятия не имел, на болоте они или это что-то другое. Через короткое время идущий впереди Вилен остановился и тихо, шепотом, что-то крикнул Колянычу. Тот обернулся и, увидев, что очкарик машет ему рукой, быстро сделал несколько шагов вперед, тихо окрикивая старика. Тот резко обернулся и быстрыми шагами пошел к ним, а затем все они подошли к Вилену. Агей настороженно огляделся, но вокруг почти открытое место и ничего подозрительного. Он вдруг сообразил, что они прошли 500 шагов. Не зная, что делать, он стоял на месте, в нескольких метрах от остальных. Колыныч приглашающе махнул ему рукой, и Агей быстро приблизился к товарищам. «Ну, что, парни», — говорил старик, — «нормально идем. Как видите, пока ничего сложного и засаду тут не так просто делать. Но, надо быть предельно внимательными. Добер, сейчас ты иди первым, смотри вперед и под ноги. Ну и с компасом сверяйся. Я не знаю, заметили ли ты, но на траве хорошо видны их следы, видно, как они шли. Тут не надо быть следопытом, так что, легко идти будет». «Я понял», — кивнул здоровяк с напряженным лицом. «Тут они, такой след за собой оставили», — говорил старик, оглядывая парней, — «что можно даже и не считать шаги, уже, но, на всякий случай, будем считать. Привалы будем делать на короткий срок, на поворотах, перед сменой курса. Давай, Добер, иди вперед, а мы тебя прикрывать будем». Здоровяк молча повиновался и первым тронулся вперед, сжимая в руке свой пистолет. Подождав, пока он отойдет на несколько десятков метров, за ним потянулись Калиныч с Хтоном, потом Веленный замыкал опять Агей.